Юрский период. Плезиозавр. Длина 6 метров. Вес 2 тонны. Группа – плезиозавры. Питание – рыба. Среда обитания – моря и океаны. Период 190 миллионов лет назад – ранняя Юра. Место обитания – Англия. В Юрском периоде суперконтинент Пангея начал делиться на материки, благодаря чему появилось больше береговых линий, откуда дул морской бриз. На планете по-прежнему было очень жарко, но климат явно становился все более влажным. На этом наш выпуск прогноза погоды завершен. Спасибо за внимание и хорошего дня. В те времена в морях плавали плезиозавры — гигантские животные с четырьмя большими плавниками вместо ног. Некоторые из них достигали 15 метров, но это все еще были не динозавры, это были морские рептилии. Скорее всего, они произошли от наземных предков, которые в какой-то момент выбрали водный образ жизни. Секрет Арекса. Однажды мне удалось поймать огромного плезиозавра, но потом он вдруг поплыл со скоростью света, увлекая меня за собой. Моя рыбалка превратилась в целое путешествие. Спросите у вастатора. Никто так до сих пор и не обнаружил ископаемых яиц плезиозавра. Считается, что эти рептилии рожали живых детенышей и были теплокровными. Но понятно, это все лишь гипотезы. Эх, всю жизнь хотел узнать, как рождаются плезиозаврята. И почему я не спросил об этом у плези? Ну, я отвлекся. Короче, первый ископаемый скелет плезиозавра обнаружила в 1822 году британский палеонтолог Мэри Эннинг. Но увидев шею из 35 позвонков, у млекопитающих, включая жирафов, их всего 7, кое-кто решил, что это подделка. А вообще, с точки зрения эволюции, плезиозавры были очень успешными животными. Они населяли Землю на протяжении всей мезозойской эры. Наиболее крупные плезиозавры достигали в длину около 6 метров и весили примерно 2 тонны. Что, простите? При таких габаритах трудно остаться незамеченным. Но примечательными у них были не только размеры, но и форма. Их огромное, как у китов, тело плавно переходило в очень длинную и тонкую шею. В XIX веке один палеонтолог удачно описал плезиозавра как «змею, продетую сквозь тело черепахи». Эти очень прожорливые хищники питались рыбой. Есть теория, что их длинная и извилистая шея помогала им незаметно приближаться к жертве. Морда у них была короткая, но пасть могла открываться очень широко, обнажая устрашающий ряд конических зубов. Дилофозавр. Длина 7 метров. Высота 1,9 метра. Вес 400 килограммов. Группа — тераподы. Питание — мясо других животных. Среда обитания — алювиальные равнины. Период — 193 миллиона лет назад, ранняя Юра. Место обитания — Северная Америка. Секрет Арекса. Однажды я попросил одного дилофозавра, чтобы он показал мне свой воротник. Он недоуменно посмотрел на меня и ответил: «Какой воротник? Мы же не в кино!» Мне показалось, он очень расстроился. А вот и динозавр, прославившийся благодаря фильмам про динозавров. Правда, авторы фильма немного увлеклись собственными фантазиями. На самом деле, у дилофозавра не было кожаного воротника вокруг шеи. И он не плевался ядом, как показано в кино. Зато у него на макушке было два закругленных гребня, немного похожих на петушиные. Его имя так и переводится с греческого «два гребня». Гребни эти были слишком хрупкими, чтобы ими можно было пользоваться как оружием. Поэтому вполне вероятно, что дилофозавры привлекали гребнями партнеров или узнавали по ним друг друга. Они жили в начале юрского периода и при своих 7 метрах в длину были одними из самых крупных хищников на планете. У дилофозавров были жуткие зубы. Длинные, острые, идеально подходящие для того, чтобы прокалывать добычу. Но они были тонкими, и из-за формы челюсти укус этих хищников был не очень сильным. Поэтому, несмотря на вес в 400 килограммов, маловероятно, что дилофозавры охотились на крупных животных. Скорее всего, они питались рыбой и другими мелкими позвоночными. Как все тераподы, дилофозавры были двуногими, а на их крепких передних лапах росли устрашающие когти. Ого! Да он был намного крупнее, чем тот, которого нам показывают в фильме. Спросите у вастатора. Ученые всегда находили окаменелости сразу нескольких дилофазавров в одном месте. Поэтому они считают, что это были социальные животные, которые жили группами из нескольких особей и охотились в стае. А некоторые полагают, что они вообще не охотились, а ограничивались тем, что поедали останки уже мертвых животных. Слишком уж хрупкие у них были зубы и слабый укус. Я понятия не имею, что там было на самом деле. Никогда в жизни не общался ни с одним дилофазавром. И не собираюсь. Они мне всегда казались очень неприятными типами. Лесотозавр. Длина 2 метра, включая хвост. Высота 40 сантиметров. Вес 10 килограммов. Группа орнитоподы. Питание, растительность или все понемногу. Среда обитания, озерные местности, полупустынные равнины. Период, 200 миллионов лет назад, ранняя юра. Место обитания, Южная Африка. Лесотозавр был не крупнее лисы, около 2 метров в длину и 10 килограммов веса. Имя этого динозавра происходит от названия страны в Южной Африке, Лесота, где обнаружили его останки. Это был двуногий динозавр с длинным хвостом и сильными задними ногами, что позволяет предположить, что он очень хорошо бегал. «Еще как хорошо! Мне ни разу не удалось поймать ни одного лесотозавра!» Питался лесотозавр в основном растительностью, которую он рвал своей клювообразной мордой, хотя некоторые ученые считают, что он был всеядным. По мнению палеонтологов, он проводил время, пощипывая траву на равнине, и при приближении опасности был готов бежать, куда глаза глядят. В общем, он вел примерно такой же образ жизни, как сегодняшние газели. «Секрет Арекса. У меня есть друг, который очень любит ходить в лес. Я как к нему не приду, он все твердит. Пойдем в лес, да пойдем в лес. Просто помешался на этом лесе совсем. И имя у него соответствующее — лесотозавр». Ихтиозавр. Длина 2-4 метра. Вес 90 килограммов. Группа — ихтиозавры. Питание — рыба. Среда обитания — моря и океаны. Период — 200 миллионов лет назад, ранняя юра. Место обитания — Европа. «Секрет Арекса. Когда я в первый раз его увидел, я подумал, что это дельфин, который только что проглотил диван». С виду он похож на большую рыбу или дельфина. Но ихтиозавры не были ни рыбами, ни тем более дельфинами. Это были рептилии, приспособившиеся к жизни в воде. Они появились 240 миллионов лет назад и населяли моря на протяжении всей мезозойской эры. Обычно ихтиозавры были не больше 2-4 метров в длину, хотя ученые находили особи длиной больше 20 метров. Это уже кашалоты какие-то. Ихтиозавр ел рыбу и моллюсков, которых ловил своими маленькими острыми зубами. Впервые его обнаружили в 1810 году и сначала приняли за крокодила, а когда поняли, что это такое, то назвали ихтиозавром, что в переводе с греческого означает «рыба-ящер». Как можно было перепутать подобное существо с крокодилом? Брахиозавр. Длина до 30 метров. Высота 13 метров. Вес 56 тонн. Группа — зауроподы. Питание — растительность. Среда обитания — хвойные леса и алювиальные равнины. Период — 154 миллиона лет назад, поздняя юра. Место обитания — Северная Америка. «Секрет Арекса. Я всегда любил брахиозавров больше, чем всех остальных динозавров, возможно, потому что они напоминают мне моих любимых родителей. Для тех, кто не знает, когда я был маленьким, меня усыновила пара брахиозавров, и это были самые невероятные динозавры из всех, кого я когда-либо встречал». Примерно 150 миллионов лет назад на Земле установился теплый и влажный климат, и наша планета покрылась растительностью. Бескрайние леса с хвойными деревьями, папоротниками и другими низкорослыми растениями служили хорошим укрытием для многих животных. Но только не для брахиозавра. При длине около 25 метров и высоте с пятиэтажный дом не было дерева, за которым он мог бы спрятаться. К счастью, это было травоядное животное. Брахиозавры относятся к зауроподам, динозаврам, достигшим в юрский период гигантских размеров. И в его случае это не фигура речи. Представь, что у него одна только плечевая кость, то есть кость, идущая от плеча до локтя, была длиной больше 2 метров, а весил он примерно 50 тонн. Понятно, что с такими габаритами брахиозавр передвигался очень медленно, но ему не о чем было беспокоиться. На такую гору точно никто не собирался нападать. «Спросите у вастатора, у кого там самая длинная шея? У жирафа?» «А вот и нет, у брахиозавра. По правде говоря, он мало чем отличался от жирафа. Неудивительно, что эти умники-палеонтологи назвали жирафа титаном, то есть гигантским жирафом, другого динозавра из этого же семейства, который жил в Африке в тот же период. Кстати, имя брахиозавр означает «ящер с руками». В общем, тоже подходящее название, если учитывать его сильно развитые передние ноги. «Однажды вастатор попробовал напасть на брахиозавра, но потом передумал и отступил. Он испугался чудовищных размеров животного, хотя прекрасно знал, что оно травоядное». «Эй, это неправда! Я просто вспомнил об одном очень важном и неотложном деле». Передние ноги у него были длиннее задних, что придавало спине необычную покатость. А еще у этого зверя была очень длинная шея, которая поддерживала небольшую голову и позволяла ему пастись на вершинах деревьев высотой до 13 метров. Кстати, ученые посчитали, что для пропитания ему требовалось 400 килограммов растительной массы в день. Он срывал себе еду зубами в форме ложки, но, вероятно, не мог ее прожевывать и глотал целиком. Апатозавр. Длина 22 метра. Высота 8 метров. Вес 35 тонн. Группа — зауроподы. Питание — растительность. Среда обитания — хвойные леса. Период 152-151 миллион лет назад. Верхняя Юра. Место обитания — Северная Америка. Это был первый крупный динозавр, описанный учеными. Одна кость у него была не как у динозавра, а как у морской рептилии по имени мезозавр, поэтому первооткрыватель и назвал его апатозавром, что в переводе с греческого означает «обманчивый ящер». «Типа как хамелеон? Нет, постой, кажется, размерами они все-таки немного отличаются друг от друга». Апатозавры были не такими большими, как брахиозавры, но уступали им совсем немного. Они достигали 22 метров в длину и могли весить до 35 тонн. У них тоже была очень длинная шея. Эта черта отличала почти всех зауроподов. Но голова у апатозавра была очень маленькой, всего 55 сантиметров. А своими цилиндрическими зубами в форме карандаша он пользовался как граблями. Хватался ртом за ветки деревьев, потом запрокидывал голову и обрывал листья. С максимально вытянутой шеей его рост достигал 8-9 метров. Это настоящий трехэтажный дом. Но он еще мог вставать на задние лапы, чтобы дотянуться до самых высоких листьев. Как многие травоядные, апатозавры жили группами из нескольких особей, которые держались вместе, чтобы защититься от хищников. Об этом говорят ископаемые следы нескольких животных, которые перемещались по параллельным маршрутам. А охотились на них в том числе их современники — аллозавры. «Понятно. Значит, если апатозавр в один прекрасный день исчезнет, я буду знать, кто в этом виноват». «Секрет Арекса. Представляешь, апатозавр вместе с бронтозавром оказались в самом эпицентре костяных войн, разгоревшихся между охотниками за динозаврами. Да уж, первые палеонтологи иногда вели себя не очень достойно». «Спросите у вастатора. Ученые долгое время никак не могли определиться с апатозавром и бронтозавром. Дело было так. В 1879 году один палеонтолог описал скелет недавно обнаруженного динозавра. Зверь был таким огромным, что когда он ходил, земля должна была трястись у него под ногами. Поэтому ученый назвал его бронтозавром, что значит «громовой ящер». Долгие годы бронтозавра считали одним из видов, открытого ранее рода апатозавров. И только уже в нашем, 21 веке, выяснилось, что бронтозавры и апатозавры — это два отдельных рода. Представляешь, как удивился бы бедолага, обнаруживший бронтозавра, узнав, как он всех запутал. Наверное, так же, как удивился Арекс, выяснив, что у кошек есть шерсть. Аллозавр. Длина 8-12 метров. Высота 3,5 метра. Вес 4 тонны. Группа — тераподы. Питание – мясо других животных. Среда обитания – хвойные леса, поймы рек. Период – 155-145 миллионов лет назад. Верхняя Юра. Место обитания – Северная Америка. Секрет Арекса. Раньше я очень боялся аллозавров, потому что мои родители погибли по вине одного из них. Но потом я встретил Фимоне, и благодаря ему сумел побороть свой страх. Фимоне не просто аллозавр, он просто золотозавр. В юрском периоде плотоядные тераподы обычно были меньше, а значит быстрее и проворнее травоядных гигантов. Но среди них тоже встречались тяжеловесы. Первым по-настоящему крупным тераподом был аллозавр, гигант длиной 12 метров и весом 3-4 тонны. Он бродил по равнинам Северной Америки в поисках сочной добычи, которую можно было бы растерзать. А когда надо было, быстро бегал на мускулистых и очень массивных задних ногах. Передние лапы у него были короче, но тоже сильные и вдобавок оснащенные тремя большими когтями. «У меня крошечные ручки всего с двумя пальцами. С такими даже в камень-ножницы-бумага не поиграешь». Но больше всего в аллозавре впечатляла голова. «Спросите у вастатора». Аллозавры были широко распространены в юрском периоде. Судя по находкам, молодые особи этих хищников очень быстро прибавляли в весе и размере. Года в три они уже весили около 30 килограммов, а потом набирали по 150 килограммов в год. Некоторые из них доживали до 30 лет, несмотря на то, что их жизнь была полна опасностей. Не то что Фимоне. Он вообще ничего не делает с утра до ночи. Я не знаю другого аллозавра, который был бы так ленив, что предпочитал есть замороженные продукты. Обычно они настолько безрассудны, что редко доживают до старости. У него был настолько огромный череп, что ему пришлось отрастить длинный хвост, чтобы уравновешивать вес головы. Без этого хвоста аллозавр бы все время падал вперед. А еще у него были две шишки над глазами, похожие на маленькие рога. На жутких челюстях росло множество 10-сантиметровых кривых зубов с зазубренными краями. Аллозавр мог очень широко разевать пасть, хотя ученые подсчитали, что его укус был менее сильным, чем у крокодила или льва. Но у него было другое преимущество — посаженные на передней части головы глаза. Для хищников это очень важно. Они так могут лучше оценивать расстояние, что очень полезно во время погони. Если только это не Фимоне, который спотыкается даже о собственный хвост. Стегозавр. Длина 8-9 метров. Рост 2,7 метра. Вес 5-7 тонн. Группа стегозавриды. Питание – растительность. Среда обитания – лесистые местности, открытые равнины. Период 155-150 миллионов лет назад. Верхняя Юра. Место обитания – Северная Америка. Стегозавр соседствовал с аллозавром на равнинах Северной Америки и, похоже, был обычной добычей не только аллозавра, но и цератозавра, еще одного очень грозного хищника того времени. Но стегозавр умел себя защитить. На одной окаменелости аллозавра палеонтологи заметили глубокую рану, почти наверняка нанесенную ударом хвоста стегозавра. Впрочем, размеры этого динозавра тоже могли отпугивать потенциальных охотников. 9 метров в длину и 5 тонн веса. Правда, высота его составляла всего около 2,7 метра, но с большими вертикальными пластинами на спине его рост достигал 3,5 метра. Секрет Арекса. Как всем известно, я единственный в мире тираннозавр-вегетарианец. Однажды я притворился хищником, чтобы разыграть стегозавра. Но когда я вырос, перед ним во весь мой рост, обнажив когти и выставив клыки, он сказал: «Ух ты, никогда не видел лягушку с такими длинными зубами». Да, видно, мозг у стегозавра совсем крошечный. Спросите у вастатора. Слово «стегозавр» означает «ящер с крышей». Его так назвали из-за больших пластин на спине, расположенных как черепица. Некоторые ученые считают, что он мог ими регулировать кровоток и делать их красными, чтобы посылать сигнал бедствия другим животным. Голова у него, по сравнению с телом, была маленькой, а мозг и вовсе крошечным, не больше лимона. Да, стегозавр, судя по всему, был очень глупым зверем, но лучше ему об этом не говорить. Помнишь, какие у него ужасные шипы на хвосте? Разозлишь его, и тебе конец. Эти два ряда костных пластин были особой приметой стегозавра. Они торчали из его спины, как тыквенные семечки, воткнутые в буханку хлеба, и придавали ему очень угрожающий вид, хотя он вряд ли пользовался ими для защиты. Во-первых, потому что они оставляли обнаженными бока, то есть самое уязвимое место, а во-вторых, потому что при анализе окаменелости было обнаружено, что эти пластины были обтянуты кожей и покрыты кровеносными сосудами. Так что теперь ученые думают, что стегозавр с их помощью регулировал температуру тела. А чтобы держать хищников на расстоянии, он пускал в ход свой крепкий хвост, нанося смертельные удары четырьмя опасными острыми шипами на конце. «Кто знает, может, ими действительно можно было защищаться. Только стегозавры были настолько глупыми, что не додумались прикрыть бока». Диплодок. Длина 33 метра, высота 4,5 метра, вес 10-16 тонн. Группа — зороподы. Питание — растительность. Среда обитания — засушливые равнины. Период 154-152 миллиона лет назад. Верхняя Евра. Место обитания — Северная Америка. Секрет Арекса. «Мамочки, какой же у них длинный хвост! Как-то раз один диплодок хлестнул меня им прямо по лицу. Он, видите ли, подумал, что я собираюсь напасть на него, а я просто хотел спросить, нет ли где поблизости туалета». А вот и еще одна ходячая гора, бродившая по равнинам юрского периода. Представь себе два выстроившихся в ряд двухэтажных автобуса. Так вот, диплодок со своими 33 метрами в длину и 4,5 метра в высоту был даже больше, но весил при этом сравнительно немного. От 10 до 16 тонн, во всяком случае, поменьше, чем апатозавр, который к тому же был на 10 метров короче. А все благодаря полым костям и многочисленным воздушным мешкам. Это такие продолжения легких, как у птиц, которые делали его скелет значительно легче. Внешность у диплодока была типично зауроподовой. Очень длинная шея и не менее длинный хвост. Только у него все было доведено до крайности. Шея вытягивалась на 12 метров, в два раза превышая длину тела, а хвост, состоявший из 80 позвонков, был еще длиннее. Хвост у него, кстати, сильно сужался к концу и становился таким тонким, что когда-то ученые считали, что животное хлестало им, как кнутом. Это был травоядный динозавр. Он срывал с ветвей листья и проглатывал их целиком. Но форма позвонков не позволяла ему слишком высоко поднимать голову. Скорее всего, когда диплодок ел, он стоял неподвижно на одном месте и, вытягивая свою огромную шею, обгладывал листья со всех соседних деревьев. «Ой, только смотри, не подавись!» «Хорошо, хорошо, я чувствую себя очень маленьким. Довольны?» «Спросите у вастатора». Несмотря на свои размеры, диплодок довольно мало ел. Ученые подсчитали, что ему хватало около 30 килограммов папоротника в день. Это совсем немного, если учесть, что африканский слон, который весит в 3 раза меньше, ест в 6 раз больше. Диплодок прославился в начале 20 века, после того, как по заказу американского миллиардера Эндрю Карнеги слепки его скелета были переданы десяткам музеев по всему миру. Я вот тоже когда-то сделал слепок в подарок моей возлюбленной Карле, но она не очень оценила мой жест, точнее, совсем не оценила. Швырнула его мне в голову, непонятно почему. А ведь это был слепок моей лучезарной улыбки. Компсогнат. Длина 1,2 метра. Высота 26 сантиметров. Вес 3 килограмма. Группа тераподы. Питание — мясо других животных. Среда обитания — тропические острова с мелководьем, лагуны. Период — 150 миллионов лет назад. Верхняя Юра. Место обитания — Европа. «Есть у меня подозрение, что они вымерли из-за того, что другие звери просто передавили их своими гигантскими лапами». В юрском периоде жили не только гигантские зауроподы и крупные хищники, но и динозавры в миниатюре. Одним из таких был компсогнат. Когда в 1850 году в Германии нашли окаменелость динозавра размером с курицу, его долгое время считали самым маленьким ископаемым ящером из всех, когда-либо обитавших на нашей планете. Пока не обнаружили микрораптора, жившего на 30 миллионов лет позже, который был размером с голубя. К тому же, тем временем выяснилось, что первый скелет принадлежал совсем еще юной особи, и стало понятно, что компсогнат был немного крупнее, чем считалось изначально. Он был размером с индейку или небольшую собаку. Но не надо забывать, что внешность бывает обманчива. «Секрет Арекса. Они просто очаровательны. Только бы еще не путались под ногами и не подрезали меня. Я ведь их так и раздавить могу, случайно». «Спросите у вас, Татра. Слово «компсогнат» в переводе с греческого означает «изящная челюсть». Их так назвали из-за удлиненной формы пасти, полной мелких зубов. Это было идеальное приспособление для поедания насекомых и других мелких животных. Но я лично не нахожу в компсогнатах ничего изящного. Они мне напоминают разозлившихся чихуахуа, которые думают, что наводят на всех ужас, а на самом деле выглядят маленькими и жалкими. Как-то в ископаемом брюхе одного компсогната нашли скелет небольшой рептилии. Это была ящерица. Динозавр проглотил ее, даже не проживав. Так что они были не только жалкими, но и очень ленивыми. Компсогнат был очень опасным хищником с острыми изогнутыми зубами и длинными когтями. Скорее всего, он охотился на ящериц, рыб, других мелких позвоночных животных и на некоторых насекомых. Внешне он напоминал своих более крупных родственников — тераподов. У него были такие же мускулистые задние ноги, короткие передние конечности и глаза, посаженные на передней части головы. Этот ловкий и проворный динозавр бегал на задних лапах, удерживая равновесие с помощью хвоста, который был длиной с туловища. Самой сильной его стороной была скорость. Компсогнат мог разгоняться до 60 км в час, то есть развивать скорость сегодняшней борзой собаки. Да, но он все равно был маленьким и жалким. Цератозавр. Длина 5-8 метров. Высота 2,5 метра. Вес 700 килограммов. Группа тераподы. Питание — мясо других животных. Среда обитания — берега рек, леса и равнины. Период — 153-148 миллионов лет назад. Верхняя Юра. Место обитания — Европа, Северная Америка. Аллозавр был не единственным крупным тераподом, свирепствовавшим в Северной Америке в юрский период. Ему приходилось оспаривать добычу у другого жуткого хищника — цератозавра. При длине 8 метров и высоте 2,5 метра он, возможно, был не самым большим, но все равно огромным. Кроме того, два гребня над глазами, похожие на маленькие рога, и настоящий рог покрупнее в самом центре морды придавали цератозавру очень грозный вид. Не говоря уже о гигантском черепе и челюстях, заполненных длинными острыми зубами. «Секрет Арекса. Однажды я принял цератозавра за тираннозавра и спросил, где он набил себе такую шишку на носу. По-моему, он на меня обиделся». «Спросите у вас, Татра. Цератозавра назвали рогатым ящером из-за 15-сантиметрового рога, торчавшего у него на морде. Лично мне цератозавры всегда казались очень симпатичными, но, по правде сказать, я испытываю слабость ко всем рогатым динозаврам, кроме трицератопсов и других цератопсидов. Они мне не нравятся». Ископаемые останки цератозавра были найдены в Северной Америке и в Европе. Это говорит о том, что в то время, примерно 150 миллионов лет назад, два континента, вероятно, были соединены сухопутным мостом, по которому динозавры могли переходить с одного материка на другой. Вот длина зубов и навела ученых на мысль, что у цератозавра и делившего с ним территорию аллозавра были разные способы охоты. Другими словами, эти два ящера, скорее всего, охотились на разную добычу, чтобы не наступать друг другу на ноги. «Ничего удивительного. Мы, хищные динозавры, вообще очень воспитанные». Но мы пока так и не знаем, что именно ел цератозавр. Одни считают, что он часто захаживал в водоемы, где охотился на рыбу и крокодилов. Другие полагают, что он питался мелкими динозаврами или тушами, оставшимися от хищников покрупнее. Третьи утверждают, что цератозавр ел все понемногу. Надо будет спросить у цератосабина. Ну, нет, интересно же, что он там ест. У него были сильные мускулистые задние лапы, хорошо приспособленные для быстрого бега. Считается, что цератозавр мог развивать скорость больше 50 км в час, правда, только на коротких дистанциях. Во время бега он балансировал с помощью длинного хвоста, которым двигал из стороны в сторону, чтобы сменить направление. Археоптерикс. Длина 35 сантиметров, высота 25 сантиметров, вес 500 граммов. Группа — тераподы, питание — насекомые, среда обитания — полузасушливые районы с хвойными деревьями и кустарниками. Период 150-148 миллионов лет назад. Верхняя Юра. Место обитания — Европа. Самое невероятное в динозаврах то, что они вообще-то не вымерли. В смысле? А почему нас тогда воссоздали в лаборатории? По крайней мере, не все. Некоторые тераподы, то есть двуногие, и в основном хищные динозавры, в ходе эволюции превратились в птиц. Так что голуби, прилетающие к тебе на балкон, это, в общем, то, что осталось от могучих доисторических рептилий. Но такое превращение, конечно, случилось не за один день. Оно было длительным и началось как раз в юрском периоде. Археоптерикс, живший 148 миллионов лет назад, считается первой известной нам птицей. Только он был птицей и в то же время динозавром, потому что обладал характерными особенностями и тех, и других. Передние конечности у археоптерикса были покрыты перьями, как крылья у птиц, а на задних было три пальца с когтями, которые, вероятно, помогали ему лазать по деревьям. А еще у него был клюв, как у птиц, только с маленькими острыми зубами и длинный хвост, похожий на хвост ящерицы. Размером он был примерно с ворону, достигал 35 сантиметров в длину и весил меньше килограмма. При этом археоптерикс был неутомимым хищником, хотя при таких размерах охотился, скорее всего, на насекомых и мелких позвоночных. Он почти наверняка умел летать, только мы не знаем, как он это делал. Грудные мышцы у него были не очень развиты. Поэтому, возможно, он летал, не взмахивая крыльями, а просто планируя с вершин деревьев. Спросите у вастатора. Строение скелета археоптерикса, его название, кстати, означает «древнее крыло», не позволяло ему летать на большие расстояния. Возможно, он просто перелетал с места на место, как это делают современные курицы. Перья на его крыльях, похожие на перья современных птиц, настолько хорошо сохранились в окаменелостях, что ученые смогли предположить, какого они были цвета, скорее всего, черного, как у ворон. Археоптерикс был не единственным пернатым динозавром. Многие другие тераподы, особенно в меловой период, были покрыты перьями, но они не умели летать. Секрет Арекса. Хотел бы я знать, кто догадался дать этому динозавру такое имя. Повстречайся он мне, я бы ему такого наговорил. Ну вот, как это можно выговорить? Уф, у меня язык заплетается, сколько бы я ни старался. Европозавр. Длина 3,6 метров. Высота 2 метра. Вес 600 килограммов. Группа — зауроподы. Питание — растительность. Среда обитания — равнины и прерии. Период — 154 миллиона лет назад, поздняя Юра. Место обитания — Германия. Европозавр относился к зауроподам, тем самым травоядным динозаврам, которые могли достигать размеров авиалайнера и весить столько же, сколько полностью загруженный грузовик с прицепом. Но сам он был малышом, образно выражаясь, конечно. Судя по ископаемым находкам, он достигал максимум 6 метров в длину. Во всем остальном, кроме размеров, он был очень похож на своих гигантских собратьев, вроде брахиозавра. У него тоже были очень длинные шеи и хвост, массивное тело, 4 крепкие и мощные, как столбы, ноги. Только все это в уменьшенном масштабе. Очень странно, правда? Но эту загадку легко разгадать. Секрет Арекса. Очень образно выражаясь, этот малыш все равно был выше меня. А может, просто я еще больший карлик, чем он? Ведь 3 метра для тираннозавра — это совсем немного. Спросите у вастатора. Европозавр — не единственный карликовый зауропод, обнаруженный палеонтологами. Мадьярозавр, обитавший в Румынии в раннем меловом периоде, не превышал 5 метров в высоту. По мнению ученых, карликовые динозавры, скорее всего, вымерли, когда сухопутный мост соединил с континентом острова, где они обитали. По этому мосту могли перемещаться крупные хищные тераподы. Перед такими гигантами малыши оказались бессильны. Бедняжки, мне их почти жаль. Они, наверное, были очень вкусные. Как следует из названия, европозавры водились в Европе, где вполне себе безмятежно паслись около 150 миллионов лет назад. Правда, это сейчас Европа — единый континент, а в то время это была территория, состоящая из множества небольших островов, разделенных морем. По мнению ученых, европозавр уменьшился в размерах из-за островной карликовости. Так они называют явление, при котором животные, живущие на островах, в течение нескольких поколений постепенно становятся меньше, адаптируясь к среде с ограниченными ресурсами. Этот процесс занимает много времени, и коснулся он не только динозавров. В доисторические времена на Крите, Кипре, Мальте, Сицилии и Сардинии жили карликовые слоны. «Ух ты! Может, мы с Вастатором поэтому такие маленькие? В конце концов, мы родились и выросли в очень узких вольерах». «Ну ладно, я-то все равно повыше тебя буду». Комарозавр. Длина 23 метра, высота 9 метров, вес 20-30 тонн. Группа — зауроподы. Питание — растительность. Среда обитания — полузасушливые равнины. Период — 155-145 миллионов лет назад. Верхняя Юра. Место обитания — Северная Америка. «Секрет Арекса. У меня морда комаромарозавра всегда вызывала смутную тревогу. Очень уж она у него странной формы. Но я, конечно, никогда ему этого не скажу. Обидится еще». Этого громадного зверя зовут комарозавр, потому что у него в костях были полости, или камеры, немного облегчавшие вес его тела. Он был зауроподом и жил в юрском периоде. Комарозавр поедал огромное количество растительности, но его ложковидные зубы были непригодны для жевания, поэтому ящер проглатывал все почти целиком. «Лучше бы вообще снял их и хлебал бы ими суп». Он отличался от других зауроподов более короткой шеей и квадратной мордой. На передних лапах у него росли острые когти, а мозг был настолько маленьким, что его первооткрыватели в XIX веке решили, что у него в районе бедра есть второй мозг, координирующий движение животного. Но это, конечно, было не так. Леоплеворадон. Длина 5-7 метров. Вес 1-1,7 тонны. Группа — плеозавры. Питание — мясо других животных. Среда обитания — океан. Период — 160-155 миллионов лет назад. Средняя — поздняя Юра. Место обитания — Европа. Леоплеворадон немного напоминал гигантского крокодила, только у него было более вытянутое цилиндрическое тело и четыре мощных веслообразных плавника вместо лап. Он быстро плавал и мог погружаться на глубину. А питался не только рыбой, но и вообще любыми морскими животными, которых мог поймать. Его челюсти, усаженные зубами длиной до 20 сантиметров, обладали огромной силой. «Как же я рад, что не родился рыбой!» Леоплеворадон принадлежал группе плеозавров из отряда плезиозавров, но у него, в отличие от сородичей, была довольно короткая шея, зато огромный череп и гигантские челюсти делали его опасным хищником. «Секрет Арекса! К счастью, я ни разу не встречался с этим зверем, хотя, в общем, морским чудищем я уже привык».